Уже через месяц Тамара встречала подругу у огромного белого здания аэропорта в терминале международных перелетов. Наташка выглядела прекрасно. Высокая, стройная, с густыми каштановыми волосами до плеч и счастливой улыбкой. «Вот что значит смена климата и оптимизм», — подумала Тамара. «Возле Средиземного моря и на паперти сидеть счастье». Пока ехали на такси, Наташка не могла нарадоваться своему везению. Кругом пальмы, фонтаны, цветники, зеленые газоны, лазурное море, жара. А самое главное, что приводило в восторг, так это огромные торговые центры. Тогда она и предположить не могла, чем обернется ее вояж. «Наташ, ты извини, что тебя в свой дом не приглашаю. Живем вместе с его родителями, да еще его брат с беременной женой. Вилла большая, у нас свои комнаты, но за стол вместе садимся, и холодильник один на всю семью. Я уже привыкла, нахожу с ними общий язык, только родители нос свой везде суют, но в то же время много помогают. Вот я на работе, а с ребенком сидят бабка с дедом целыми днями, они души в нем не чают. Но тебе гораздо удобнее будет отдельно. Во сколько захотела, во столько пришла. Захотела выпить — выпила. Хочешь курить — кури, хочешь мужика — приводи». «Да ты что, извиняешься? Я так благодарна за то, что ты мне помогаешь!» Наташка поцеловала подругу в щеку и вдохновенно произнесла. «С меня причитается. Когда я денег заработаю, пир с тобой устроим. Про пир потом будем думать, а завтра ты приступаешь к работе. Жду тебя в 8 утра в офисе. Водитель это везет по первому адресу. Сейчас купим сим-карту Тюрксель на мобильник. Поужинаем в кафе, и я поехала домой».